Салат с манго и ананасами. 200 граммов отваренного бурого риса, 2 луковицы, по 75 граммов красного и зеленого сладкого перца, 100 граммов мякоти ананаса, 100 граммов мякоти манго, 100 граммов зеленого горошка, зелень петрушки, 100 миллилитров апельсинового сока, 2 столовые ложки яблочного уксуса, 1 столовая ложка оливкового масла, соль, перец. Лук, перец, ананас нарезать кубиками и добавить к рису. Манго очистить, освободить от косточки и нарезать кубиками. Горошек, зелень и кубики манго смешать с рисом. Уксус добавить в апельсиновый сок, подмешать по капле оливковое масло. Соусом полить рисовый салат.